«Тебе сказали?» Брель, сняв пиджак, закатывал рукава рубашки. Точно собирался из меня предсказания выколачивать. «Про 13? Сказали». Я разглядывала его руки. Довольно загорелые, сильные. На широком запястье дорогие металлические часы. «А правда, что истинных стало очень мало рождаться? Не как раньше?» «Вполне возможно». «А еще поговаривают». Оракул быстро взглянул на меня, словно хотел увидеть впечатление от своих слов. «Что методы обучения пифий устарели. Наставники школы пифий просто уже не могут обнаружить истинный дар. Это доказывает и твой случай, ведь твое рождение произошло чисто случайно. 3 истинных на целую школу. Прости, без далее уже 2. Это слишком мало. Да и молодежь неохотно пробуется в предсказатели. Престиж этой профессии, нашей профессии, падает». Брель присел на площадку со мной рядом, обхватив согнутое колено сцепленными пальцами. Дорогая ткань брюк обтянула мышцы. Не похоже, что оракул качается на тренажерах, но он такой спортивный. Бегает, наверное. «Мадам сказала, мне, возможно, придется участвовать в большом пророчестве, потому что многие истины такие старые, что вот-вот...» «Если в нем все-таки возникнет необходимость, придется». «Но я же еще несовершеннолетняя», — жалобно проблеяла я, «и у меня опыта никакого». «Это, конечно, не радует, но пока у нас нет под рукой склада совершеннолетних истинных». Казалось, что оракул подсмеивается надо мной, но Брель смотрел серьезно. «Не расстраивайся так и ничего не бойся. Вряд ли твой голос будет в пророчестве решающим. Ты просто будешь делать то, чему тебя учили». «Угу», — пробормотала я. «Вот заблужусь в вашем пространстве вариантов и не найду дороги назад». Брель едва заметно улыбнулся. «Я помогу тебе». «В смысле?» Я открыла рот от изумления. «Вы что, в большом пророчестве будете работать со мной?» «Да». «А как же Лора? Она ведь главная государственная». Оракул перебил меня. «Я помню ее должность. Спасибо. У меня есть заместитель, который уже не раз работал с Лорой. Во время моего отпуска, например. Думаю, они прекрасно справятся в паре». «А тебе?» Он рассматривал меня задумчиво. «Тебе нужна будет помощь. Сегодня мы переходим к выбору вариантов. Ты будешь учиться слышать меня и выбирать именно тот ответ, что нам нужен». «Какое-то натаскивание щенка на поиск потерянной вещи? Не нравится мне это. Неправильно все». Но, посмотрев на непреклонно сосредоточенные лица Бреля и мадам, наблюдавшей за нами с первого ряда, я смирилась. «Ну, раз это входит в программу стандартного обучения истинной...» Все равно я упрямо отворачивала лицо от ползущего на меня знакомого аромата снадобий. Ворчала. «Раз знаете, какой ответ вам нужен, вот и пророчествовали бы сами тогда. На что вам пифия, если вы и сами все у нас умеете и знаете? Просто гибрид какой-то, а не оракул». «Что там еще такое, цепелма?» — раздраженно рыкнула мадам. «Собираемся заниматься или будем и дальше болтать?» «Собираемся, собираемся», — пробурчала я. Перед тем, как закрыть глаза, бросила взгляд на стоявшего надо мной Бреля. Тот глядел перед собой, губы плотно сжаты, челюсти стиснуты. На скулах красные пятна. Ну вот и я сподобилась вывести ГГО из себя. Я легонько обвелась вокруг красной толстой нити предсказания, потянула наружу из запутанных узоров возможностей, пронизывающих пространство еще не сбывшегося. Вытянуть, показать, чтобы вопрос зацепился за ответ, чтобы завязался узел начала и следствия. Мягкая прохлада обвела мне щеку. Я оглянулась. Мимо меня скользнула серая тень оракула. Он был почти прозрачен. А так, совершенно такой же, как в действительности. Шел, заложив руки в карманы, задумчиво разглядывая пересечение нитей, На время оставив свою, я с любопытством двинулась следом. Оракул иногда останавливался, а то и присаживался на корточки, изучая узлы событий, связывающие это предсказание с дальнейшими событиями. Недовольно качал головой и снова шел дальше. Остановился, наконец, и повернулся ко мне. Ждал. Я подошла, с сомнением разглядывая нить, возле которой он стоял. Тонкая, бесцветная, вот-вот порвется. Нет, неправильно, ненадежно, практически невозможно. Оракул вновь показал на выбранное пророчество. Я качнула головой и пошла к своему. Нити рябили у меня перед глазами, туго натягивались, вибрировали. Разноцветные узлы, клубки событий путались, кружились и выскакивали из-под ног, так что я то и дело спотыкалась. Казалось, я иду по зыбкому, покачивающемуся болоту. Еще шаг, и провалишься, утонешь в несбывшемся и несбыточном. Я начала придерживаться за нити. Они резали ладони в кровь или просто обжигали, то жаром, то холодом. Когда я оглянулась, обнаружила, что не так уж далеко отошла от оракула, точно бродила в трех соснах и все время выходила на него. Он стоял, руки в карманах, вроде бы ничего не делал, только глядел на меня. Но я вдруг поняла, это он меня не пускает. Я вновь повернулась к Брелю спиной и упрямо потопала вперед, назад, к моему предсказанию. Нити дрожали и путались, заграждали мне дорогу, словно деревья в зловещем лесу. Я подняла руки и начала ломать их, рвать ногтями, продираться сквозь. А за спиной у меня застыл мой оракул. Вынырнув из транса, я повернула голову, привычно ожидая увидеть рядом с собой Сергея. Его не было. Оракул стоял неподалеку, ко мне в профиль, аккуратно перекинув через руки пиджак. Негромко разговаривал с главной. «Могут быть проблемы», — услышала я его слова. «Мадам сказала что-то», — Брель качнул головой. «Мы с вами в одной лодке, помните это?» И, даже не взглянув в мою сторону, направился к двери. Шел неторопливо, аккуратно ставя ноги. Но невооруженным взглядом было видно, как его штормит. Недаром охранник Виктор машинально протянул руку, поддержать под локоть, и отдернул, напоровшись, видимо, не на очень ласковый взгляд оракула. Я села на площадке, скрестив согнутые ноги. Из-под лобья следила за директрисой. Та стояла перед площадкой, задумчиво рассматривая пол под ногами. Я сказала быстро, чтобы ее опередить. «Почему это я должна слушаться оракула? Вы же сами говорили, главное в паре — пифия». Мадам даже не повернула головы. Отозвалась равнодушно. «А мальчишкам-оракулам говорят, что пифии — это просто чокнутые, накумаренные девчонки, несущие всякий бред, в котором им, беднягам, нужно отыскать хоть капельку смысла». Я аж рот разинула. Главная, кажется, приняла решение. Повернулась ко мне со словами. «Цыпилма, ты подводишь школу». Ох-ох, нашла чем испугать. Как будто я ее раньше никогда не подводила. «В смысле? Потому что не подчиняюсь своему оракулу?» «Не только своему, но и главному президентскому оракулу». Клянусь, эти слова она произнесла просто с большой буквы. «Ну, да. И этому тоже. И что?» Главное медленно закружила по классу. «Я же рассказывала тебе о сложившейся вокруг предсказателей ситуации, о том, что только президент стоит между школой и теми, кто намеревается нас уничтожить». Сильно сказано, но мадам не привирала, не накручивала себя или меня. Парни и девочки из выпускных классов на полном серьезе поговаривали о том же, просто я их раньше не слышала, потому что не слушала. Не секрет, что срок президента подходит к концу. Через полгода перевыборы. Вот ни капли не расстроюсь, если нашего президента не переизберут. По-моему, он совершенно не умеет разговаривать с людьми. Взять хотя бы проблемы на северной границе. Вообще, иногда кажется, что дело идет просто к настоящей войне. Некоторые политические партии используют его уважение к институту пророчеств как доказательство, что методы правления президента никуда не годятся. Говорят, что при принятии решений необходимо полагаться на аналитиков, а не на туманные предсказания, которые можно толковать и так, и эдак. Буду с тобой откровенна. Ты достаточно взрослая, чтобы понять положение вещей. Президенту нужно пророчество. Угу. Не перебивай меня. Ему нужно определенное пророчество. А какое именно? Ты, как пифия, не должна знать. Поэтому тебе и нужен направляющий оракул. А если вообще не найдется нужного ответа? Это невозможно. В пространстве вариантов имеются все ответы. Получается, что мы просто врем? Ну и зачем тогда оракула направлять, а мне искать? Скажите президенту то, что он хочет услышать, и не надо блуждать по пространству вариантов. «Вот это действительно будет ложью, Цепелма», — категорически заявила мадам. «Это значит, что мы возвращаемся к тому, с чего начинали, от чего отказались. Мы ведь ничего не придумываем, хоть и выбираем, но все равно пророчествуем». «Что-то я не улавливаю». «Значит, врать нехорошо. Предсказание должно быть предсказанием. А что оно основано на предварительном сговоре, вовсе не вранье». Странная позиция. Отличие настолько тонкое, что я его просто не улавливаю. А остальные пифии, их тоже будут направлять? Главное смотрела на меня устало. Остальные мы, опытные пифии. Ого, натасканные в поиске нужного ответа. Сколько раз в истории пророчество произносилось в угоду кому-либо? Итак, твои дальнейшие уроки – отработка взаимодействия со своим оракулом. Слава богу, тебе достался такой опытный напарник. В ситуации большого пророчества тебе придется быть ведомой. Первый-первый. Я ведомый. Вижу цель. Нужное пророчество. Госпожа директриса разрешила нам сегодня поработать без нее, под надежным присмотром, конечно. Мы, не сговариваясь, взглянули на присмотр. Матвей, откинувшись на спинку стула, откровенно дремал. Елизавета с ворчанием сверяла списки снадобий, проводила инвентаризацию. Что-то у нее там не сходилось, поэтому она почти не обращала на нас внимания. Наверное, девчонки опять сперли снадобья для малого транса, который мы иногда практикуем с парнями-оракулами, чтобы подработать или узнать что-то неотложное. Ну, например, как попасть на концерт любимой рок-группы бесплатно. «Скажите, господин главный...» «Сергей», — привычно поправил Брель. «Оракул», — привычно закончила я. «А президент уже знает, каким будет большое пророчество?» «То есть...» Но он знает, что ответ будет тот, какой ему нужен. Брель смотрел на меня с каменным лицом. «Я не Господь Бог, чтобы читать мысли президента. Но вы ведь его оракул, практически личный советник. Ведь это вы, наверное, доводите до остальных предсказателей его желания, да? Тем более вы тогда сказали: «Все мы в одной лодке». Вы же хотите сохранить все как есть. И школы, и храмы. Институт пророчеств нуждается в некоторой реорганизации. Но, конечно, да, Цепелма, он еле заметно улыбнулся. Иначе я попросту потеряю работу. И положение, и эту машину, и деньги. А вот, осторожно продолжила я, если кто-нибудь из пифий или оракулов вам откажет. Брель качнул головой. Это будет очень неумно с их стороны. «Нет, ну а все-таки?» «Будем надеяться, что их голос не окажется решающим. Предсказателей все-таки 13». «А вы со всеми участниками разговаривали? Ну, о том, какое пророчество нужно?» «С некоторыми беседовала госпожа директриса». «А с Далией?» «С Далией и ее оракулом разговаривал я». И что она вам ответила?» «Обещала все обдумать». «И обдумала?» «К сожалению, мы с ней больше не увиделись». Оракул смотрел на меня внимательно. «Цепелма, что именно ты хотела спросить?» «Да откуда я знаю?» «Хотела, наверное, чтобы он ответил «нет», далее не согласилась». Возмутилась и прогнала меня с позором. «Пожалуйста, Цепелма, мы будем с тобой сегодня работать», почти просительно произнес главный государственный оракул. «Я танцую посреди города. Мимо и сквозь меня движутся люди, едут машины. Идет дождь. Косые темные струи струны с шумом секут воздух, не задевая меня, не оставляя и следа на моем белоснежном платье. Всюду, куда ни кинь взгляд, город прочерчивают координатные линии проспектов. От них отходят новые линии, улиц и переулков. И каждая точка пересечения дает новый вариант развития и видения мира. Я могу выбирать любую из этих точек, нанизывать как бусины на канву событий, перебирать их, моделируя новые и новые узоры. Я могу пригласить на танец узор само мироздание. Я склоняюсь перед ним в насмешливом поклоне. Станцуй со мной белый танец, а там увидим, что у нас получится. Мы танцуем. Оракул, сидевший по-восточному, скрестив ноги, на площадке рядом со мной, шевельнулся и медленно открыл глаза. Смотрел на меня туманно, словно просыпаясь. Рубашка на нем была расстегнута до пояса. Лицо, грудь под белой майкой, мокрые от пота. Неужели в классе так жарко? Присмотр забросил все свои учеты и дремоты и теперь глазел на нас. «Мы вопроса не успели тебе задать», — подытожил Матвей. «Ну вот и все, сорока». «В смысле?» «Я от предсказания», — вздохнул старый оракул. «Он проник в тебя. Теперь уж ты ни за что не отступишься». «Конечно. А надо что, подступилась? Тогда какого же фига я теряю жизнь в школе пифий?» Я потянулась, ощущая во всем теле сладкую дремоту, как после долгого крепкого сна. Сон. Это был сон? Что-то летящее. Танец. Летящий танец? Я обернулась к оракулу, к своему оракулу, спросить, а видел ли он? Сергей опустил глаза и стал тщательно застегивать пуговицы рубашки. Это у него получалось медленно. Пальцы заметно дрожали. Казалось, он устал куда больше моего. «Полет-то, видать, был хорош», — негромко сказал за моей спиной Матвей. Я даже вздрогнула. «А как он?» Но наш школьный оракул смотрел вовсе не на меня, на Бреля, тоже со странным выражением, с насмешливо-грустной завистью, почти с ностальгией. Наверное, не будь этого полета, я бы так и не решилась подойти к Юльке. Синельникова сидела на широком подоконнике в коридоре жилого крыла школы и смотрела в плачущее осеннее окно. Я остановилась перед своей комнатой. Там смеялись и болтали девчонки. И повернула назад. «Привет, Юль!» Та глянула мрачно и отвернулась. Я не ушла. «Юль! А что ты видишь в трансе? Я вот что-то типа холста или недотканного ковра. Нити — это предсказание. Надо подобрать нить, чтобы правильно вплести в узор». Синельникова помолчала и сообщила окну. А далее говорила, у нее поле с разноцветными цветами. Она выбирала самый красивый. Я попыталась представить целое поле цветов. Да, такое могло быть только у Далии. Я глядела на тощую шею Юльки. А ведь ей теперь не с кем в школе и словом перемолвиться. Ну, кроме Елизаветы, конечно. С Далией они, если не дружили, то хоть часто разговаривали, смеялись даже. «Юль, хочешь шоколадку?» Синельникова дернула головой, изумленно взглянула сначала на меня, потом на протянутую шоколадку. Спустила ноги с подоконника. «У меня аллергия». И пошла, задрав нос, прочь по коридору. Я думала, так и уйдет, гордая. Но Юлька остановилась у своей комнаты и сказала, глядя в пол. «У меня шахматная доска. Я должна сделать верный ход, чтобы не было мата и пата». И быстро скрылась за дверью. «Чтобы у тебя не возникло излишнего самомнения, Цепелма, — сказала мадам, — тебе надо уяснить кое-что. Ты вовсе не уникальна. Твои пророческие способности не превышают среднего уровня истинности. Процент ошибок слишком велик. А трудоспособность и ответственность внушают мне серьезные опасения». Эта речь, видимо, должна была вдохновить меня на дальнейшие подвиги на стезе пророчеств. Главное, не знакома с трудами психологов, которые рекомендуют подбадривать и поощрять человека в его многотрудной жизни, с тем, чтобы он стремился, окрыленный, к новым сияющим вершинам. Мадам признает лишь один метод воспитания – кнут, забывая про пряник. Ты можешь спросить меня, отчего же тогда главный президентский оракул так настаивает на личных сеансах с тобой? Я навострила уши. Мочь-то я, конечно, могу. Кто бы мне еще на это ответил? Похоже, главная тоже испытывала трудности формулировки ответа. Поглядела в окно, сделала глоток из высокого стакана. Мадам всегда пьет только воду, ну, исключая Матвееву самогонку. Крайне редко формируется пара пифия-оракул, идеально подходящая друг к другу. Насколько тебе подходит Брель, мы еще не знаем, ибо ты работала вплотную лишь с ним и со школьным оракулом. И я буду настаивать, чтобы только этими кандидатурами мы не ограничивались. Но, к сожалению или к счастью, это уж как посмотреть, ты для главного оракула идеальна. Ого! Я еще не успела проникнуться и насладиться звучанием этих слов, как мадам не замедлила капнуть яду. Хотя в этом нет никакой твоей заслуги. Шесть за. Семь против. Семь против. И никак иначе. Три осколка прошлого, как называл Пифий и себя Матвей, в который раз, словно пасьянс, раскладывали карточки с именами Пифий. «Сколько у нас в запасе? Еще пара дней?» «Да, времени мало осталось». Елизавета завороженно следила за ловкими пальцами мадам, как в давние-давние школьные годы, когда у главной еще было имя, и они раскидывали карты на судьбу и королей. «Ты говорила с ними?» «Да, и не раз». «И что?» «Они даже не колеблются». «Я...» Директриса помедлила, прежде чем признать это. «Я потеряла на них всякое влияние». «Это просто заговор какой-то». «Ну-ну-ну», — вмешался оракул с привычной усталой насмешкой. «Вы, мои девочки, не главы какой-нибудь политической партии, не забывайте. Гордитесь, что вырастили таких сильных и умных пифий. И смиритесь, наконец, с поражением». Елизавета с досадой отмахнулась. Мадам смешала карточки. «Завтра попробую еще поговорить с Галиной. Она всегда была разумной девочкой». «Семь против. И никак иначе. Но это мы еще посмотрим». «Стоп! Остановитесь!» Я слышу возмущенный писк Елизаветы. «Вы что? Вы что себе позволяете? Что вы делаете?» «В чем дело?» «Это уже Матвей». «Немедленно прекратите сеанс». Я еле-еле, нехотя, раскрываю тяжелые веки. Народу неожиданно много. Они толпятся вокруг площадки, оттесняя наставников в сторону. Слышу, как падает жаровня. Вот дураки, уронили. Еще пожар в классе устройте. Надо мной склоняется главный государственный оракул. Тормошит за плечи, хватает цепкими пальцами за подбородок, вглядывается в глаза. «Ты как? Цепелма, как ты себя чувствуешь?» «Добрый день», — сонно бормочу я. Оракул, не оборачиваясь, приказывает. «Доктор, посмотрите! Быстро!» «Ну-ка, ну-ка, что тут у нас?» Передо мной возникает пожилой мужчина. Все время, пока он считает мой пульс, меряет давление, заглядывает мне в рот и оттягивает веки, оракул стоит неподвижно рядом, точно часовой. За стеной людей, окруживших площадку, продолжает возмущаться Елизавета. Матвея не слышно. «Состояние соответствует начальному вхождению Пифии в транс», наконец объявляет врач. «Никаких особенностей не нахожу». «Благодарю. Проследите, чтобы собрали все содержимое жаровни, когда остынет. Анализ цито». Я сажусь. Оракул поспешно помогает мне, придерживая за ватные плечи. Говорят, прерванный транс, как прерванная беременность. Организм требует продолжения и мстит. В моем случае неудержимым головокружением. Кажется, меня сейчас даже стошнит, хотя и нечем. Я по всем правилам не завтракала. Что здесь происходит? Темная стена из людей раздвигается, пропуская директрису, и вновь схлопывается. Брель даже не оборачивается к главной. Этак небрежно бросает через плечо. «Все в порядке. Ситуация под контролем». Мадам окидывает меня быстрым взглядом и начинает в своей обычной змеиной манере гипнотизировать ГГО. «Уважаю Бреля. Не поддается». «Под чьим контролем?» — спрашивает мадам, поняв, что противник ей не по зубам. «Моим личным», — сухо отзывается Брель. «Помолчите-ка минутку». Мадам молчит. Наверное, просто дар речи потеряла от неожиданности. Впервые кто-то предложил ей заткнуться, да еще в ее собственных владениях. Мы втроем наблюдаем, как содержимое жаровни высыпают в плотный мешок. Врач не поленился даже, ползая на коленях, собрать рассыпанное с пола. Все до капельки. Отдуваясь, поднимается. Победно встряхивает мешком, точно рыбным уловом хвастается. «Ну так я побежал?» «Да, пожалуйста». «Все, кроме Виктора, могут быть свободны». Мужчины молчаливой дисциплинированной цепочкой выходят из класса. У двери остается уже привычный мне шкаф, постоянный телохранитель Бреля. К нам подступает возмущенная до нельзя Елизавета. Трясет растопыренными ладонями. «Эти бугаи хватали меня за руки. Видите, будут синяки». «Она хотела, чтобы ее хватали за что-нибудь другое», — бурчит Матвей за спиной наставницы. «Чего приключилось-то, господин главный оракул?» «Да уж, потрудитесь объясниться», — говорит мадам. «Что за представление вы здесь устроили? На каком основании прервали транс? Вам же известно, чем это грозит Пифии». Брель обводит наставников взглядом. Говорит негромко. «Вы что, еще не знаете?» «Чего?» «Что не знаем?» «Сегодня, во время транса, скончалась Пифия западного храма». Елизавета громко ахает. «Господи, Галочка!» Пауза. Главное говорит. Очень медленно. «Когда это случилось?» 2 часа назад, говорит Брель. «Меня сразу поставили в известность». Сообщили и результаты предварительного вскрытия и химического анализа снадобий. «Уже провели вскрытие?» Елизавета с ужасом таращится на оракула. «Для такой спешки должны быть очень серьезные основания». Также медленно, тщательно выговаривая слова, произносит директриса. «Надеюсь, они у вас есть». «Да». Брель косится на меня. «Причины смерти те же, что и у Далии. Обширное кровоизлияние в мозг. В крови найдены препараты, понижающие свертываемость и резко повышающие давление. В жаровне кое-какие растительные аналоги. К сожалению, в отношении вашей ученицы такой проверки в свое время сделано не было. Но как же оперативно сработано? Вероятно, вы были готовы к такому развитию событий. Мадам его все-таки достала. Брель на секунду прикрывает глаза, лицо осунулось от усилия. И оракул отзывается все тем же ровным голосом. Разумеется. После нашего с вами разговора ко всем истинным пифиям был прикреплен наблюдатель. Слежка за пифиями? К сожалению, я недооценил опасность, продолжает оракул, словно его не перебивали, и не предпринял вовремя необходимых мер. Вроде этих, мадам кивает на дверь, за которой скрылись мужчины. Да, вроде этих. Всем истинным пифиям с сегодняшнего дня запрещено практиковать транс, вплоть до даты большого пророчества. Предприняты усиленные меры безопасности. Все пары предсказателей будут немедленно доставлены в столицу. Те же ограничения касаются ваших учениц, Цепилмы Дариевой, Юлии Синельниковой и, разумеется, вас самой, госпожа директриса. Наверное, я сплю и вижу сон, в котором мадам уже второй раз лишается дара речи. Вместо нее выступает Елизавета. Прекратить учиться? Сейчас? Но ведь Цепилма практически же только-только начала постигать. Лучше быть живой недоучкой, госпожа наставница, жестко говорит Брель, чем мертвым виртуозом.